Алло. Да? Привет, Валь. Привет. Как дела? Плохо. А что случилось? Что случилось? Да, замок не открывал, сломали дверь. Кто сломал? Наняла. Не дверь сломали, а замок. А, поломался? Ключ не открывал. Не открывал. Войти не могла в Да. квартиру, что ли? А? Войти не могла домой? Чего? Домой войти не могла. Да, не могла войти. А внучку-то Пришлось звонила? замок ломать. И что не Замок пришлось ломать. ломать? А как ты же Да. дверь? А у тебя что, открыто сейчас, что ли? Нет, сейчас внутри закрывается. Закрывается? А снаружи не закрывается. И как же ты будешь уходить-то к родственникам? Не знаю. А родственники тебе не поменять замок? Родственники не умеют менять, только купили бы, чтобы надо, заказать им, чтобы купили. Для Я. этого слесаря надо пригласить, а сегодня выходной, Сегодня, чтобы да, он праздник. сказал, какой купить. Сегодня же праздник, день это, защитника Отечества. Сегодня же Чего? праздник. Праздник Чего? сегодня же. Какой? День защитника Отечества. А, 23 февраля. вот сегодня. Да. Русланчика-то поздравила? Русланчика поздравила? Да нет, не до этого. Ясно. Да какой он солдат? Ну, просто же мужчина. А? Вот такое горе. Слушай, Валя, а чего у тебя, кто к тебе вчера приходил? Никто не приходил, мастеров вызывала. Нет, ты кричала. Нет, я не кричала. Не слышно было, что кричишь, там кого-то вызвали. Да никого, я сама сходила за человеком. Я вчера спускался в магазин как раз к вечерам и видел, как скорая приезжала в подъезд. Вчера не приезжали, нет. Как не приезжали, они наверх поднимались. Да нет, Потом может, я там ребенок какой-то плакал. Нет, потом я Плакал ребенок. возвращался с магазина и слышал, как ты сверху кричишь. Я не кричу. Чем мне кричать? Ну, может, бандиты? Да никому никаких бандитов нету. Ясно. Как там у Ну, тебя? А? вот плохо дела. Плохо. Плохо. И не вырваться никуда сейчас в магазин-то. Никуда не отойдешь. А как ты будешь питаться? Да пока есть запасы. Проси хотя бы, чтобы родственники покупали продукты. Надо замок менять. Поменяй. Ой. Самое главное, замок надо купить. Да, замок начали купить. А слесарь должен установить, какой замок. Это купим, да не такой. Так погоди, если замок менять, то и ключи, наверное. Ну, замки продаются с ключами. А, с ключами, ну. А может, бандиты тебе поломали замок? Да нет, нет. Поковырялись чем-нибудь? А? Может, бандиты поковырялись в отмычку дверей? Мало Да ли чего нет. они сделают, эти бандиты. Он перестал крутить ключ. На месте стоит, не крутится. Может, пластилина напихали? Может, пластилина засунули? Чего Набили? засунули чего? Да, засунули Вроде пластилину. ничего не было засунуто-то. Странно. Ну, Он, значит, если замок. бы засунул, он не вошел бы в дырку. Он в дырку вошел, а не крутится. Значит, замок заржавел. Да, старый ведь уже сколько лет-то. За сколько лет уже дверям-то? О, долго он стоял. Погоди, а какая дверь? В твою квартиру или в коридоре, которая общая? В коридоре работает большая, А, твоя дверь сама? железная работает. Ты про свою А говоришь вот сама? моя не работает. А, твоя не работает. Ясно. Да, а железная работает. Я думал, которые это общие соседям в Нет, не коридоре. общая. Не общая. Моя не работает. Ясно. Печально. Да, еще как. Белый свет не мил. Угу. А вы из какой квартиры? Я? Да. 227-я. Мне просто ваш этот сосед из 217-й телефон давал. Там Игорь же проживает. Вчера из 218-й мне открыл дверь-то. Кто открыл? Из 218-й паренек открыл дверь. Кому открыл? 2 часа открывал. А, тебе? Да. Войти-то я не могла. А зачем ты им доверила-то? А чего они? Ничего я не трогаю. Что им нужно? Да так... у меня и брать нечего. Так они хулиганы. Да нет, он был хороший вчера. Мальчик как мальчик. Ну, значит, решил это извиниться. Принести, а? Извинения хотел принести за хулиганство. Чего? Наверное, хотел извиниться, что скорую вызвал. Да нет, они не извинялись. Не извинились? Нет. Значит, они не поняли, что ты. Не поняли. Ясно. А кто, а кто тебе помогал? Молодые, все ошибаются в жизни. Ну да, ошибаются, что. Вон, Игорь же 7 лет тебя мучит. А? Игорь же тебя 7 лет мучит. Да. Все не могут это сдастся. Валь, потерпи. Осталось... А? Валентина, потерпите немного еще. Осталось-то вам чуть-чуть. Я не думаю, отстанут от вас. Бандиты-то. Не будут же вас до 100 лет трогать. Угу. Там уже жалко будет вас. Да жалится над старухой. Угу. Не могут добиться, чего хотят. Чего хотят? Квартиру хотели, так и говорили. У них там и Танька же хочет. А? У них там и Танька же хочет. У нее дети же есть. Танька живет у них. Да, они Таньку вернули. Да, они раньше, она раньше, у них... раньше мать ее... Она у них живет. Да, раньше их мать выгоняла. Мать выгоняла, да? Выгоняла, да, проститутку. Она потом ушла и снова вернулась. Ага. Там они отношения наладили как бы. С родителями. Официально-то они на ней не женятся, не расписываются. А у нее, пас, у нее документов нет. А у нее нет документов, да? Да. Чего же она не хлопочет? Не знаю. Она вроде не работает. А, да работать это не обязательно. Нужна прописка. А ее некуда прописывать. Так вот она к тебе лезет. Поэтому ей паспорт не дадут. Куда ее прописывать-то? Угу. Вот она и надеется. А может, может без прописки дают паспорта? Что дают? Я говорю, паспорта, может, без прописки тоже дают? А может, дают, не знаю даже. Если фамилию... Наверное, если дают. Фамилию оформляют на документ? Ну да, что, кто-то есть, и все. Ну? Может, они как бы... Может, у них брак официальный, если был. Они могут прописать. Или они как бы... Да не будут, они прописывать не будут. Ясно. По телевизору есть? И жениться не будут, так просто. Ну, Игорь, я не знаю, вроде холостяк. У них там мужиков сколько в квартире? Сколько у них там? Много, по-моему. 25 или сколько мужиков там? Да. И одна женщина, Танька. Откуда же они взялись-то? Так они на него работают. Друзья его все. Корефаны. А это друзья собирают. Да. Нет, они бандиты. Они ему помогают. А? Они ему помогают у тебя отобрать. Вымогатели? Да, вымогатели. А-а-а. У него банда. Да. Да. Ой. И там Танька-то забеременела не только от Игоря. Да. Да, там 10 человек ее. Ой, ой. Ой. Кошмар. Ребенок умер. Да, умер. А может, болезнь... Может, отравили. Может, нет, может, отравили, а может, утопили. Скорее всего, так. От них не знаешь, а что... А чего бы ему сделалось ребенку? Ну, не было точно никуда больше. Убили, и все. Конечно, так что он умрет. А при рождении вообще бумага дается какая-то? Свидетельство о рождении. А свидетельство о рождении вообще дается при рождении ребенка? При рождении выдают свидетельство о рождении, когда родится. Значит, они уничтожили его. В каком доме родится, там выписывают свидетельство о рождении. Угу. Ясно. Ну ладно. Давай, Валя. Пока.